Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Ильф и Евгений Петров. «Золотой теленок». От авторов. Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными. «Как это вы пишете вдвоем?» Сначала мы отвечали подробно, вдаваясь в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу. Убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп, и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой. Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали, еще потом перестали вдаваться в детали и, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления. Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем, как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтоб не украли знакомые. И вдруг единообразие вопросов было нарушено. «Скажите...» — спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции. — Скажите, почему вы пишете смешное? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли? После этого он долго убеждал нас в том, что сейчас смех вреден. — Смеяться грешно, — говорил он. — Да, смеяться нельзя и улыбаться нельзя. Когда я вижу эту новую жизнь и эти сдвиги... Мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться. Но ведь мы не просто смеемся, — возражали мы. Наша цель — сатира. Сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода. — Сатира не может быть смешной, — сказал строгий товарищ. И, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру. Повел описывать скучными словами. Повел вставлять в шеститомный роман под названием «А паразиты никогда». Все рассказанное не выдумки. Выдумать можно было бы и посмешнее. Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранджу, а сам с утра до вечера будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма. И все время, пока мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина. А вдруг от головы выйдет смешной, что скажет строгий гражданин? И в конце концов мы постановили. А. Роман написать по возможности веселый. Б. Будь строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, просить прокурора республики товарища Крыленко привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. Илья Ильф, Евгений Петров.